Второе. Вскоре после полудня следующего дня мы прибыли в Булоне и остановились вблизи Леди Беррик, но не в одной гостинице с ней. «Если мы поселимся в одном доме с ней, — заметил Ромейн, — нам вечно будут надоедать компаньонка и доктор. Постоянные встречи на лестнице, поклоны и разговоры». Он терпеть не мог существующих в обществе формальных приличий. Однажды на вопрос, в каком обществе он чувствует себя лучше всего, он ответил весьма нелюбезно. «В обществе собак». Я ожидал его на Малу, когда он отправился почтить Миледи. Возвратясь ко мне, он сказал с горькой усмешкой. «Что я вам говорил? Она нездорова и не может принять меня сегодня. Доктор смотрит озабоченно, а компаньонка подносит платок к глазам. Нам, может быть, придется провести здесь несколько недель». После полудня пошел дождь. Ранний обед, поданный нам, оказался плохим, и это последнее обстоятельство вывело Ромейна из себя. Он не был гурманом. Вопрос о еде сводился для него к вопросу о пищеварении. Ночные занятия и злоупотребление чаем, о котором я уже упомянул, повлияли также и на его желудок. Доктора, опасаясь серьезных последствий для его нервной системы, советовали изменить образ жизни, но он не доверял им и был вполне убежден в силе своей натуры. Насколько мне известно, он никогда не исполнял докторских предписаний. К вечеру небо прояснилось, и мы вышли погулять. Дорога тянулась мимо католической церкви, двери которой были открыты. В полусумрачном помещении мы увидели нескольких молящихся женщин. «Подождите меня несколько минут», — попросил Ромейн. «Я в скверном расположении духа. Постараюсь очистить свои мысли и улучшить настроение». Я последовал за ним в церковь. Он опустился на колени в темном углу. Признаюсь, я был удивлен, увидев это. Он был крещен в англиканской вере, относительно же внешней обрядности, насколько мне известно, не принадлежал никакой церкви. Иногда я слышал, как он с искренним уважением и восхищением говорил о христианстве, но никогда, насколько я знаю, не присутствовал при богослужении. Выйдя из церкви, я спросил, не принял ли он уже католическую веру. «Нет», — отвечал он. «Я так же, как самый ревностный протестант, ненавижу исконное стремление духовенства этой церкви к влиянию на общество и к политическому могуществу. Но римская церковь вместе с большими недостатками имеет и большие достоинства. Все в ней устроено замечательным знанием человеческой природы. Возьмем хотя бы то, что мы сейчас видели». Торжественное молчание в церкви, вид бедняков, молящихся рядом со мной, выразительные слова молитв, в которых я слился с ближними, все это успокоило меня, и я почувствовал себя лучше. У нас в это вечернее время я нашел бы церковь запертую. Он взял меня под руку и вдруг переменил тему разговора. «Что вы будете делать, если тетушка примет меня завтра?» Я уверил его, что сумею найти себе развлечение. На следующее утро леди Беррик прислала слугу сказать, что ждет племянника к себе после завтрака. Предоставленный самому себе, я отправился на мол, и там мне предложили нанять лодку. У хозяина ее были удочки и насадка. К несчастью, как оказалось впоследствии, я решил провести часок-другой за рыбной ловлей на море. Когда мы вышли в море, ветер усилился, и прежде чем нам удалось вернуться в порт, наступил отлив. Было 6 часов, когда я оказался снова в гостинице. У подъезда стояла открытая коляска. Я нашел Ромейна с нетерпением ожидающего меня, а на столе не было и следа обеда. Ромейн сообщил, что принял приглашение, распространявшееся также и на меня, и обещал рассказать все в экипаже. Наш возница повез нас по дороге в верхний город. Скрыв свое любопытство, я вежливо спросил его о здоровье тетки. «Она, бедняжка, больна серьезно», — ответил он. «Мне досадно за свое неудовольствие и бессердечное отношение к ней, которое я высказал в клубе. Близость смерти обнажила в ее характере качества, которые мне следовало бы заметить ранее. Как бы ни был продолжителен срок, я терпеливо стану ждать возвращения в Англию». Уверенный в своей правоте, он становился в мыслях и действиях самым упрямым человеком, какого мне приходилось когда-либо видеть. Убедившись же в своей неправоте, он ударялся в другую крайность. Совершенно необоснованно начинал не доверять себе и безо всякой нужды пользовался каждым предоставившимся случаем, чтобы загладить свою ошибку. При этом он бывал способен, имея наилучшие намерения, поступать по-детски нерассудительно. Предчувствуя что-то недоброе, я спросил, как он провел время без меня. «Я ждал вас, пока не потерял терпение», — отвечал он, — «а потом решил пройтись. Я думал пойти на берег моря, но запах гавани заставил меня вернуться в город. И здесь, странное стечение обстоятельств, я встретил некоего капитана Питеркина, бывшего моего товарища по университету». «Он здесь проездом?» — спросил я. «Нет, не совсем». «Живет здесь?» «Да. Я потерял его из виду, уехав из Оксфорда, и, кажется, ему после не повезло. Мы разговорились. Он сказал мне, что будет жить здесь, пока его дела не устроятся». С меня было довольно. Личность капитана Питеркина вставала передо мной с такой ясностью, будто я знал его много лет. «Неосторожно с вашей стороны возобновлять знакомство с подобным человеком», — сказал я. «Нельзя ли было ограничиться обменом поклонами?» Ромейн принужденно улыбнулся. «Вы, может быть, правы», — отвечал он. «Но вспомните, уходя от тетки, я осознал, как несправедливо относился к ней, и подумал, что обижу старого товарища, холодно обойдясь с ним. Бедняга, быть может, попал в свое теперешнее положение столько же по несчастью, сколько и по своей вине. Мне в первую минуту хотелось поступить, как вы советуете, но я не доверился себе. Он протянул мне руку и выразил удовольствие, что видит меня. Как тут было поступить? Мне интересно услышать ваше мнение о нем». «Капитан Питеркин пригласил нас обедать?» «Да. Я случайно упомянул о вчерашнем скверном обеде в гостинице. Он сказал: „Приходите ко мне в пансион. Кроме Парижа, во всей Франции не найдете такого стола“. Я старался отказаться от его приглашения. Я не люблю встречаться с незнакомыми личностями и сказал, что я здесь со знакомым. Он любезно пригласил и вас сопутствовать мне. Неловко было отказываться дольше. Питеркин и так обиделся. „Я беден“, — сказал он, — „и вовсе неподходящее знакомство для вас и ваших друзей. Прошу извинения, что осмелился пригласить вас“. Он отвернулся со слезами на глазах. Что мне было делать? Я подумал, следовало предложить ему 5 фунтов, и он не обиделся бы, что его приглашение не принято. Вернись я вовремя для прогулки с Ромейном, мы бы не встретили капитана, а если бы даже встретили, то мое присутствие помешало бы конфиденциальному разговору, и приглашение бы не последовало. Я чувствовал свою вину, хотя вовсе не был виноват. Выражения теперь бесполезны. Дело поправить нельзя». Оставив старый город по правую руку и проехав мимо нескольких дач предместья, мы подъехали к одинокому домику, окруженному каменной оградой. Проходя через садик перед домом, я заметил около конуры 2 больших цепных собак. Или хозяин боялся воров,